Глава 48. Ночь была черной, не романтично звездной, а глухой, пустой, как мое сердце после его слов. Я сидела на полу фургона, свернувшись в комок, как зверь, загнанный в угол. В руках его плащ, тот самый, черный, тяжелый, пахнущий дымом, сталью и... им. «Ну что, генерал?» — прошептала я, глядя на ткань, будто она могла ответить. «Ты пришел спасти меня из огня, а потом пришел обвинить меня. Ты вытащил меня из-под ног толпы, а потом обвинил, не выслушав. Ты дал мне плащ, а потом лишил меня веры в себя». Голос дрожал, слезы нет, пока нет. Только боль, холодная, как его глаза в тот вечер. «Я ничего не сделала», — вырвалось у меня, и я сжала плащ так, что пальцы заныли. «Я старалась, я мыла руки 100 раз, я все делала сама. Я даже выпила этот напиток, 3 стакана, и ничего. Ни драконов в юбках, ни рвоты, ни бреда. А они пришли ко мне с улыбками, с монетами, с надеждой на вкус детства». Я замолчала. В горле стоял ком, огромный, невыносимый. «А ты даже не спросил, не дал объясниться. Просто пришел как палач, как будто я не человек, как будто я инцидент». Слезы хлынули, не тихо, не по-взрослому, а по-настоящему, громко, безудержно, с рыданиями, которые рвали грудь изнутри. «Я ведь поверила тебе!» — крикнула я в пустоту, в ткань, в память. «Я думала, что ты другой, что ты не как они, что ты видишь во мне не принцессу, не торговку, не зеленоволосую чокнутую, а просто меня, а ты. Ты оказался драконом, как все они. Драконом, который никогда не признает свою ошибку, который смотрит ледяным взглядом, драконом, который никогда не приносит прощения, считая это актом унижения. Только твой огонь — не пламя, твой огонь — молчание и взгляд, в котором нет веры». Я подняла плащ, посмотрела на него, как на последнее напоминание о том, что я когда-то надеялась. «Ну что ж», — прошептала я, — «если ты не веришь мне, зачем мне твой плащ?» И бросила его на пол. Не с ненавистью, с болью, с отчаянием, с чувством, что все кончено. Я завернулась в одеяло, свернулась калачиком на кровати и уставилась в потолок. Плащ лежал на полу, одинокий, брошенный, как я. И только когда слезы высохли, а внутри осталась только пустота, я уснула. Утро встретило меня холодным ветром и храпом баронессы. Я встала, не глядя на пол, не глядя на плащ. «Всё», — сказала я, натягивая старое платье. «Сегодня в город. Найду другую поляну, других клиентов, другую жизнь. Без драконов, без обвинений, без надежды». Я запрягла лошадей, взяла поводья. «Ну что, девочки, поехали в столицу. Там купим муки, молока, меда и начнем все сначала». Герцогиня фыркнула, баронесса дернула головой. И... потащили не туда. «Эй!» — крикнула я, натягивая поводья. «Не туда! В город! Сюда!» Но они упрямо шли по знакомой дороге. По той самой, к гарнизону. «Да вы что?» — возмутилась я. «Запомнили маршрут, да? Ну ладно. 5 минут постоим и в город. Не думайте, что я останусь». Но лошади как будто не слышали. Уверенно въехали на поляну. И тут я увидела его. Генерал Моравия стоял у края леса, в плаще, в мундире, с лицом, на котором не было ни гнева, ни льда, только напряжение. «Нет, нет, нет!» — вырвалось у меня. «Повернули, сейчас же!» Я рванула поводья. Ничего. Лошади упрямо шли к своему месту, к тому самому, где я жарила блины, смеялась, верила. «Я не умею с вами управляться!» — почти закричала я, чувствуя, как внутри все сжимается. «Вы сами меня сюда притащили, но я не останусь, я уеду. Слышишь, генерал, я уеду!»